Глава 28. В коридоре у окна сиротливо стоял инструктор Форман. Увидев Брейна, он шагнул навстречу и спросил. «Ну, как дела?» «Нормально. Я сказал, что вы хороший инструктор и вполне справляетесь со своей работой». «Подожди, ты о чем сейчас говоришь?» «Меня спросили, тянет ли работу инструктор Форман. Я сказал, что инструктор в порядке. На то мы разошлись». «Ты что, шутишь сейчас?» — спросил Форман и через плечо Брейна посмотрел на дверь, из которой тот сейчас вышел. «Не шучу». «Ну, знаешь...» — Форман покачал головой. «Что тебе сказали делать?» «Сказали, иди занимайся своими делами. А в ближайшее время будет знакомство с командой. Вот что мне сказали». «Ну, все правильно». «А раз все правильно и показатели хорошие, сэр, с вас 4 саквера». «Я помню, только давай уж пойдем отсюда». И Форман еще раз покосился на дверь, за которой сидел непредвиденный майор Флайт. «Вот тебе твои 4 саквера», — сказал инструктор, когда они отошли, и подал 2 пластиковых прямоугольника, больше похожих на банковские карточки, только значительно тоньше. «И что мне теперь делать?» «Иди отдыхай, как сказало важное начальство». «Что-то слишком много времени мы тратим на мой отдых. А ведь, насколько я понял, времени до начала операции в обрез». «Согласен, но это не я решаю. А со стрельбой и физикой у тебя порядок». Тем временем в штаб-квартире контрразведки все шло своим чередом. Заместителю начальника генералу Гофману принесли документ, в котором упоминалась предстоящая переброска судьи Ролокса на планету Эталон. Правда, там он именовался грузом. Генерал внимательно прочитал текст и, возвращая документ, кивнул ожидавшему офицеру, сказав коротко: «Хорошо, запускайте». Офицер забрал документ, вложил его в папку и вышел. Генерал Гофман знал, куда пойдет этот документ и кому он в конце концов предназначен. А офицер, составлявший документ, знал отдел, куда придет документ, но не знал его назначения. Еще через полчаса, сменив еще несколько рук и столов, документ лег на стол некоему картографу-разработчику, который должен был участвовать в разработке маршрутов в предстоящей операции. Быстро пробежав глазами текст, он сел ровнее, покосившись на 2 коллег, работавших за соседними столами. Потом положил документ в папку, папку положил в стопку и убрал все это в личный сейф. «Никому ничего не нужно в 4-й филиал отправить?» – спросил он. «Ты что, в 4-й собрался?» – оторвавшись от бумаг, спросил Канзас. «Да, набралось уже корреспонденции». «Мне не нужно. Я сейчас хвосты по 2.12 подправляю. Тут еще столько переделки». Канзас сделал страдальческую физиономию и покачал головой. Супер-колвер-картограф посмотрел на него критически и наверняка сравнил бы в этот момент с собакой, если бы здесь водились собаки. Но о них здесь даже не слышали. «А ты, Голлан?» – спросил картограф у другого коллеги. «У меня тоже запарка», – отмахнулся второй Канзас. «Хотя тормоджос я бы скушал, но в другой раз». «Скушаю его за тебя», – сказал картограф и поднялся, после чего сложил корреспонденцию в пакет, заклеил его и опечатал. Взял фуражку, одернул китель и пешком по лестнице спустился на первый этаж.